Ну что, майор обвел взглядом оставшихся в кабинете мужчин. Давайте решать. Я сперва свое мнение скажу. Зоя Матросова не закоренелый преступник. Вред она, конечно, нанесла, и за это придется отвечать. Но как представитель НКВД я должен добиваться максимальной справедливости. И поэтому предлагаю нам вынести такое решение. Через военкомат вызвать гражданина Гаркавова в краткосрочную командировку суда, заставить расписаться с обманутой им девушкой, а после этого же определить вину и меру наказания гражданки Матросовой. Добрынин улыбнулся. «Я это тоже так думал», — сказал он. «Согласен», — сказал Сафронтов. «Ну что ж», — Фомичев почесал затылок. «А до этого времени пустите ее обратно в цех или уволить?» «Пусть работает», — сказал майор. «Она больше не будет, я уверен». Через два дня в Сарск приехал рядовой Гаркавый в сопровождении прапорщика. Ничего не знавшего о решении майора Соколова, Зою вызвали из цеха и приказали идти в городской ЗАГС. Туда же привезли на машине Семена Гаркавого. Солдат, зайдя в комнату регистрации браков и увидев там Зою, остолбенел и несколько минут, не мигая, смотрел на девушку. — Ну что ты, — сказал Добрынин, подойдя к нему сзади и дотронувшись до плеча, — не бойся. В комнате были только свои. Директор фабрики, Сафронтов, майор Соколов и Добрынин. Добрынин и Соколов расписались вместо свидетелей в книге регистрации браков. После этого вместе с солдатом Гаркавым и его прапорщиком вернулись на фабрику, где и засели в кабинете Фомичева. Только теперь услышал рядовой Гаркавый, к чему привело его предательство любимой девушки. Несколько раз он краснел, слушая майора Соколова. Зоя была спокойнее. Самые страшные минуты остались позади, и теперь она, уже замужняя женщина, взявшая мужнину фамилию, думала о будущем и о тех немногих испытаниях, которые предстояло ей преодолеть на пути к нормальному семейному счастью. «Завтра будет суд», — под конец сказал майор Соколов. «К счастью, именно гражданский суд, а не военный трибунал. И каким бы ни было наказание, я прошу вас, гражданин и гражданка Гаркавые, отнестись к этому спокойно и рассудительно. Впереди у вас еще длинная-длинная жизнь». Суд был недолгим, но справедливым. Рядовой Гаркавый осознал свою вину и просил, чтобы наказали его, а не Зою. Однако суд принял другое решение. Узнав, что рядовому срочной службы Семену Гаркавому оставалось служить еще 4 года, суд приговорил Зою Гаркавую к 4 годам заключения, чтобы не пришлось им ждать друг друга дольше, чем следует. Многие присутствовавшие на суде плакали, особенно плакали женщины, когда после вынесения приговора молодоженам разрешили попрощаться. Зоя и Семен долго обнимали друг друга и тоже плакали. И никто их не торопил и не отрывал насильно друг от друга, хотя стоял в 2 шагах прапорщик, который должен был отвезти рядового Гаркава обратно в часть, а с другой стороны терпеливо ждали Зою 2 солдата войск НКВД и шофер. Уже после суда, когда почти все разошлись, но Добрынин и Воплахов, взволнованные и задумчивые, все еще сидели в зале, к ним подошел майор Соколов. «Вы знаете, — сказал он, — а я в них верю».